Сегодня после 20 часов в программе «А-Тим». Председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Не пропустите «А-Тим» сегодня после 8 вечера. В среду в вечерней программе «48 минут в центре внимания» будущий премьер-министр Ирландии Лео Вараткар. Эфир ведут Алексей Соломин и Алексей Нарышкин. 48 минут в среду после 22 часов. В среду после 23 часов в программе «Винил» поэт, композитор Ирина Грибулина. Не пропустите. День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы. Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Часов и 5 минут в Москве. Всем добрый день. Это программа «А-Тим», которую по традиции ведут исключительно люди по имени Алексей, которых по традиции четверо. Ну и сама программа по традиции считается для наших гостей самой сложной, хотя у нас нет простых программ для гостей. Алексей Гусаров, Алексей Осин, Алексей Соломин и я, Алексей Дурново. А еще у нас трансляция на YouTube идет сейчас. Вы можете нас всех увидеть вместе с Сергеем Митрохиным, политиком, председателем московского отделения партии «Яблоко». Сергей Сергеевич, добрый день. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Я напомню, что есть телефон для СМС +7 985 907 45 45, а также аккаунт вызван в Твиттере, и вы можете попытаться прислать нам туда вопрос для нашего гостя. В чате в Ютубе тоже можно оставлять свои вопросы, которые все равно никто не озвучит. Не успеваем, да, иногда. Ну вот Алексей Гусаров сейчас совершенно точно озвучит свой вопрос. Сергей Сергеевич, перенесемся в будущее. Вы победили на выборах мэра в сентябре 2018 года. Да. Программа реновации идет уже год. Часть людей переселили. У них новые квартиры. Они, предположим, довольны. Других ждут очереди. Что вы будете делать? Ну, тех, кого переселили, если люди с этим согласились, ну и, слава богу, переселили и переселили. А если люди будут протестовать, то не надо их никуда переселять. Вместо реновации нужен совершенно другой проект в Москве. Модернизация жилищного фонда. Иногда его называют реконструкцией. Чем это отличается? Отличается тем, что ваш собственный дом, который, кстати, вот сейчас большинство из них простоит еще 100 лет, я не шучу. Это мнение, это медицинский факт, подтвержденный экспертами. Так вот, действительно, там нужен либо капремонт, либо так называемая реконструкция. А за чей счет? А за счет инвестора, которого вы сами приглашаете как собственник жилья. Он вам надстраивает несколько этажей. И одновременно абсолютно бесплатно, а только за то, что он несколько квартир продаст в вашем доме, будущих, надстроенных над вами, он за счет этого вам делает полную реконструкцию дома, включающую пятиэтажка, и утепление. На ней появляется еще несколько этажей. Да, еще одна хрущевка. Это мировая берется практика. Соседняя хрущевка, да. Ставится на эту. Это не соседняя, ну зачем? Это мировая практика, это цивилизация называется, знаете. А вот мы говорим права собственности, права собственности. Это же не какой-то фетиш, понимаете, что вот, а надо на них молиться, потому что они права собственности. Это самый прагматичный инструмент, придуманный человечеством для решения сложных проблем. Вот. Одно дело, к вам приходит дядя с экскаватором, все сносит и строит новый коммунизм для вас по старинке, да, вот этот совок, так сказать, имени нашего мэра сегодняшнего. А другое дело, вы как собственник, вы собираетесь с другими, вы говорите, слушайте, мы все это бесплатно можем делать и за капремонт никакой не платить. Мы приглашаем инвестора, эти дома интересны инвестору, они все, ну, как правило, ближе к центру. У них хорошая инфраструктура, метро рядом, зелень, скверы. По этому признаку их и сносят, кстати, чтобы расчистить местечко для других. А коммуникации прогнившие, которые, слушайте, были заложены, которые не, слушайте, были рассчитаны на Москву сегодня. Не питайтесь мифами мэрской и кремлевской прессы. Ну, вот эти коммуникации меняются. Извините, но я был обычно в этих квартирах. Никакой я не... Так, не давайте разбираться. Никакой. Здесь конкретика нужна. В каких квартирах вы были? Дело в том, что есть такие квартиры... Блочки пятиэтажные. Которые, я менял. Вот я могу вам адрес... Я занимался, так сказать, расселением собственной квартиры. Я был в этих домах. Подождите, это полный кошмар. Вы просто не можете говорить слово «эти дома», они разные. Я понимаю. Я вам приведу пример. Я же не говорю, что все надо, я, все надо я сносить. Я вам приведу пример. Говорю. Вот, слушайте, улица Лодочная. Я был в доме номер 11 перед выборами мэра. Я был и сказал, какой ужас, это дом 30-х годов. Какой ужас, там живут люди, и как они живут, мне это все показали. Потом, значит, этот дом был включен в программу сноса по моему требованию. Вот. И его расселили в прошлом году. Этот дом действительно надо было сносить. Но рядом с ним остались еще два, которые я тоже требовал расселить. Это дом 13 и дом 15. Они тоже 30-х годов. И они разваливаются. Видимо, у вас серии... претензии к списку, так а вот, не к программе. Подождите. Так вот, списку у меня тоже могут быть. Нет, подождите, я скажу претензии, я закончу. Так вот, эти два дома 30-х годов постройки. Нет, улица да, Лодочка. Никому не интересно, в данном случае, мне кроме включили... жителей улицы Лодочка. Нет, это я про пример говорю. Нет, вы молодец, что вы добились расселения одного дома. Подождите, я сейчас про другое. Я не про то, что я молодец. Я просто я хочу сказать, что эти два дома не включили в реновацию. Я вас понял, вашу мысль. У вас претензии к списку, а не к программе, получается. Значит, надо вот эти дома хорошие... Подождите, извините, пожалуйста. Вот эти дома хорошие, кирпичные, прекрасные, близко к центру, в зеленых скверах, их надо оставить, а вот два дома, условно, на улице Лодочной, надо снести. Я вас правильно понял? Ветхие дома, аварийные. Окей, а кто спорит? Надо снести, а их очень мало. Так а какой же, извините, потому что программа... из хорошего дома уехать. Подождите, так вот и многие не хотят сейчас... Потому что программа реновации касается не ветхих аварийных домов, она касается домов в основном, в общем, в основной массе, которые еще 100 лет простоят. Я правильно понимаете? Понял, что когда вы станете мэром, если станете, вы эту программу остановите? Вы знаете, я эту программу остановлю. Вместо нее я выполню на 100% программу жилища, которая подразумевала снос реально аварийного, вот как я привел пример, и ветхого жилья, которая предусматривает снос, например, бывших общежитий, где сегодня удобство в коридоре, включая кухню, туалет и душ. И их тоже не включили в реновацию, понимаете? Но вы хотя, понимаете, что если вы что остановите значит? Программу, то вы спустите в трубу все те деньги, которые выделены на подготовку стартовых площадок, их уже подготовят, которые выделены на армию проектировщиков, их 15 тысяч проектировщиков обещают, которые будут проектировать новые дома. Все эти деньги пойдут не в трубу. Не нужна эта армия проектировщиков. Но они уже будут заплачены к тому времени. Будут заплачены, значит, то, что еще не успеют заплатить, но вернуть в бюджет. Почему за эти деньги что надо делать? Смотрите, за эти деньги надо, еще раз, выполнять обязательства города перед людьми, которые уже перед ними взяты, но не выполнены. Я перечислил, не буду повторять категории. Потом строить жилье для очередников. Не для тех, которым посчастливилось жить в этих пятиэтажках, попавших в список, а для всех. А если вам не посчастливилось, вы уже 30 лет в очереди стоите, но у вас, вы ютитесь, 5 человек, семья живет, там 10 человек семья в двухкомнатной квартире, в девятиэтажке. Вам ничего не улучшают, никакое жилье. Девятиэтажки поэтому, тоже будут сносить, что я буду делать? Если они в квартале. Это, вы знаете, все сносить, это все вилами пока на воде писано. Я сейчас говорю про те дома, которые в списке находятся. Там в основном нет девятиэтажек, их очень мало. Так вот, я буду проводить социальную политику, а не популистскую. Потому что социальная политика направлена на решение проблем самых нуждающихся. А популистская направлена на то, чтобы понравиться большинству. Но большинства здесь, к сожалению, не получилось. Так вот, я вернусь к реальной социальной политике. Для этого не нужна никакая... Я вернусь к реальным правам собственности, которые работают и приносят людям пользу. Извините, Сергей, но вы утопист. Да. Вы сказали только что, что вы, значит, пусть люди, живущие в условной пятиэтажке, пригласят, значит, инвестора. Вы вообще по улицам ходите, в метро ездите? Я объясню. Я и по пятиэтажкам окей, хожу. Окей, я понял. Я приглашаю. Ну, значит, каждый день. Простите, извините, я должен сделать вывод, что вы мало что видите. Ибо у нас люди, которые не только в пятиэтажках живут, они не могут собрать собрание жильцов подъезда, чтобы проверить, как им делают ремонт косметический, прямо вон, это я знаю на собственном примере. У нас не могут люди собраться посадить 3 дерева во дворе. У нас люди не в состоянии выбрать себе компанию управляющую. Вот, а вы говорите, кто пригласит инвестора? Кто этим будет заниматься? Слушайте, скажите, вот кто ли? Вот в этом пятиэтажке это кто будет делать? Я понял вашу мысль. Слушайте, нет худа без добра. Ведь это вся, весь кошмар, который как снег на голову обрушился сегодня на москвичей, он их многому научил. И ко мне вот обращаются люди, вот я каждую неделю, например, хожу в управу какого-нибудь района и помогаю людям сдать протоколы их общего собрания. Они сами собрались, они вдруг поняли, что сейчас придут их и вышвырнут неизвестно куда. в своем районе, когда говорят, то это еще неизвестно. Там железная дорога может быть, шумная магистраль, место далекое от метро и так далее. Люди боятся. И сразу собрали общее собрание. Окей, вот, это первое, я понял вас, это первая ступень. Кроме того, кто будет вот из этих жителей там 10 квартир или там 15-20 в этом стояке, в этом доме, ходить к каким инвесторам? А вот я вам объясню. Они что будут делать? Объясните мне. Есть, во-первых, есть вы такой, будете за них это делать? Есть такое, 45 тысяч есть домов. Такое понятие, рынок. Да, значит, мы не подожди, не дайте договорить-то, господи. Это встреча спроса и предложения. Вот, спрос у них появится. Кстати, вы спросили, я буду мэром, я обязательно запущу просветительские программы. Я буду людям разъяснять, в чем их права реальные. И а почему до этого не приедет? Извините, пожалуйста. А потому что этим нынешняя власть в этом не заинтересована. А чем тут власть? Вы говорите, что этим должны заниматься люди, а не власть. А мы, власть вот как-то плохо пускает. Нет, подождите. Я людям объясню популярно. Не всем. 45 тысяч домов. Не я лично. Да вы будете... Алексей, ну вы мне хоть сказать-то дайте. Ну, вы потом критикуете. Вы никак... ерунду. Говорю ерунду, я профессионально этим вопросом занимаюсь. Говорите. Так вот, значит, людям будут разъяснены все права и возможности разными способами. Телевидение, вместо того, чтобы там пиарить меня как мэра, да, вот, или как предыдущего мне мэра, оно будет рассказывать людям во многом, часть эфиров будет посвящена, пресса этому будет посвящена, разъяснять, как вы можете распорядиться своим имуществом. Им будет на пальцах разъяснено, что вы можете улучшить свое жилье, можете полностью провести капремонт, и вам это обойдется бесплатно, если вы пригласите соответствующую организацию, которая умеет это делать. Вот ключевое слово, слушайте. Индивидуальные проекты. Не массовая вот эта типовая застройка, которая уже ушла в прошлое, с прошлым веком, давно во всех странах, а индивидуально. И тут, я сказал, рынок, встреча спроса и предложения. Огромное количество фирм, архитектурных контор, значит, и прочих, будут предоставлять свои услуги это дело. Сейчас их нет. Давайте здесь вас... Сейчас почему их нет? До сих пор не было? Объясню. В центре Москвы, почему никто не настроил третий, хороший вопрос. Объясню. Во-первых, было. Во-первых, несколько случаев таких уникальных есть. Ну, в уникальных случаях, понятно. А почему они уникальны, я вам скажу. А потому что невозможно. Вы должны получить план земельного участка и прочие документы от властей, от чиновников. Чиновники не дают. Чиновники понимают, что это их хлеб в буквальном смысле, который они будут жрать, извиняюсь за выражение. Потому что они боятся, что люди поймут, что земля это их ресурс, их собственность, который стоит денег. А чем ближе к центру там, или к хорошим паркам и так далее, тем больше стоит денег. Да, и они боятся, что эти деньги пойдут в карманы людям или пойдут на улучшение их жилищных условий. А они не пойдут на их проекты в бюджет, они не пойдут их карманы в виде откатов за то, что они эти участки каким-то инвесторам там левым предоставляют. Тогда мне непонятно, Сергей Сергеевич, почему это должно быть интересно инвесторам. То есть разрешение получить сложно, работы много, прибыль значит. Я добавлю, да. Смотрите, есть застройщикам, допустим, не интересен район Капотня. Например, потому что он депрессивный, там самое дешевое жилье в столице, рядом НПЗ. Экология плохая. Ну, плохая экология. НПЗ надо убирать с Капотни. И, кстати говоря, пятиэтажки там не включены в программу реновации. Почему застройщики должны идти в такие районы? Это не одна Капотня, их много. Я вам скажу, подождите. Мы привыкли дело иметь с такими монстрами-застройщиками, которые, во-первых, типовые, им подавая весь город, или полгорода, как пол империи, во владение там. И они там все будут сносить, потом строить и так далее. А вообще в этой сфере может работать и средний, и даже, о ужас, малый бизнес. Как же он туда проникнет? А если мы уберем все барьеры, когда вот чиновники, например, Москомархитектуры, или там департамент городского имущества и прочее, не будут блокировать приход на рынок вот этих вот мелких, нормальных, цивилизованных инвесторов. А если мы им по рукам дадим, я как мэр это сделаю, и они будут обслуживать граждан, их интересы, а не вот этих миньонов, как их назвали, товарища Хуснуллина, как недавно удачно назвали в одной из публикаций. Застройщиков. Вот. Тогда мы увидим, что такое реальный рынок и как он работает. Когда человек свое право собственности реализует, он на рынке находит значит, соответствующего инвестора, мелкого, крупного, он по индивидуальному проекту проводит ему реконструкцию. И человек за это не платит ни копейки. А вы считаете, мелкий инвестор... малый бизнес потянет вот такой проект, как надстройка, а почему нет? Со сложным проектом? Ну, слушайте, ну там, во-первых, малый бизнес. Вы, это же не один, вот одна группа из трех человек, одна фирма будет все строить. Ну, это и есть. Она будет... бизнес, это группа из трех. Да, человек, она будет привлекать другие группы, там, и она будет с теми связываться, поставщиками материалов. Кто будет отвечать за то, что это здание не развалится через два года? Вот здесь я отвечу на ваш вопрос. Вот за это должно отвечать государство. И вот это то слабое... Стройте, кто хочет, пожалуйста, приходите. Подождите, кто хочет, я не сказал. Кто хочет, это подождите. Я это не сказали, говорю. Нет. Придут инвесторы. А извините, если бы я сказал, кто хочет, то значит приперлись бы опять эти монстры, эти домостроительные комбинаты. Хорошо, которые кроме монстров, кто хочет? Только штамповать вот эти уродливые коробки. Я понял, кроме монстров, кто хочет? Это кто хочет, кто договорится, извините. Ну, с вами, да? Не со мной. А жители? А почему государство отвечает? А жители будут выбирать себе заставку? Вот это самое интересное. Подождите, в этом пункте. Извините, Сергей Сергеевич, там еще один прекрасный... 10 вопросов одновременно не могу отвечать. Нет, смотрите, по очереди, пожалуйста. Стоит пятиэтажка, да? И людям за то, что они будут жить в своих же квартирах, но им отремонтируют условно трубы. И может быть... Да не трубы. Подождите, смотрите, вот стоит... Не только трубы. Вот я живу в пятиэтажке. Какой мне резон приглашать, как бегать где-то по инвесторам, чтобы мне сверху настроили еще 5 этажей? Да. Зачем это мне что надо? Будет с фундаментом? Я вам объясню. Во-первых, у вас конструкция дома улучшается после реконструкции? А я часть никак. Улучшается. Ну хорошо, ознакомьтесь с материалами, я вам пришлю. Больше людей, меньше на парковке. Во-вторых, вы не платите, вы не рабы и кормушки под названием капремонт, плата за капремонт, который вы 15 рублей за свой квадратный метр ежемесячно отстегиваете. Непонятно за что. Ну, капремонт платит вся Россия. Подождите, что значит вся Россия? По закону из него можно выйти и завести собственный счет. И можно это делать своими способами и так далее. Если только чиновники, чтобы не мешали вам. Но все равно платить. Да, но вы можете платить не 15 рублей, гораздо меньше, понимаете? Ну, я не буду... Так вот, вы это все... Потом, вы остаетесь жить на своем месте. Вы не попадаете в ситуацию, когда вам говорят, мы вас переселим в своем районе, но не скажем где. А в этой ситуации сейчас все оказались. И многие в ужасе от этого, москвичи. Вот этого вы не скажете. То есть вам будет со всех точек зрения выгодно. Мало того, вы с инвестором, как жители этого дома, можете договориться, если у вас есть деньги, конечно, но это не астрономические деньги, как для вообще покупки жилья в Москве. А что вы по себестоимости купите у него же вот это новое дополнительное жилье для своих родственников, для своих детей, если они у вас уже выросли. Я инвестором, я вы таким образом сможете свою семью расселить в своем же доме. Да, конечно, вы за это заплатите. И я не популист, я не говорю, что это будет за бесплатно. Популистам это сейчас, когда говорят вам на халяву, улучшат тут все. Так вот, это цивилизованная процедура, еще раз говорю, апробированная во всем мире. И в странах Восточной Европы, у которых полно таких же хрущевок. Эта процедура принимает всяких компанейщин, без всякой там так криков. Так и не ответили. На что давайте? Вы так ответим. И не ответили. Почему инвесторы должны приходить в депрессивные районы, где им невыгодно подождите, строить инвестор придет и продавать туда, жилье. Куда ему выгодно. Понимаете? Вот как раз в депрессивном районе значит, невыгодно. В депрессивном районе он заработает на этом чуть меньше, но ему все равно будет выгодно. Это не будет монстр, которого интересуют только миллиардные прибыли. Это будет, еще раз говорю, малый бизнес. Каждый выгодно, бизнес заинтересован выгодно в ларьке продавать печенье. Да? Вот пиво, наверное, выгоднее, а печенье же тоже продают. Угу. Так и здесь. Только здесь риски. Это логика рынка. Риски какие здесь? Нет, подождите. Ну, послушайте, когда вы строите дом, это не то же самое, что купить печеньки, посмотреть, продадутся они или нет. Это вложение так, очень серьезное. Так, это вложение. Но я считаю, что вот при модели реконструкции, модернизации жилищного фонда риски гораздо меньше, чем сейчас. Сейчас какие риски? Вы как собственник, как житель дома, вообще не имеете отношения никакого ни к финансам, вас не подпускают к этой кухне. На этом, кстати, обманутые дольщики у нас растут, как грибы после дождя. Вы не имеете отношения к заказу. Вам и капремонт проводить будут. И вот эти вот дома будут строить, как скажут, а не как вы хотите. Вот. А по той процедуре, которую я предлагаю, вы, во-первых, полностью контролируете финансы. С вами заключают договор строительного подряда. Он предполагает... Как с вами? Как собственник. собственником жилья. Каждым владельцем квартиры. С каждым с представителем, которого владельцем. Вот где гарантия, если сейчас уже многими домами управляют люди, которых никто ни разу не видел в глаза. Понимаете, в чем дело? Вы знаете своего... Я говорю... У меня нет ТСЖ. У меня нет ТСЖ. А вы живете в... У меня муниципальная квартира, да. А, пардон. Ну, хорошо. Не к вам вопрос. Ребята, вы знаете, кто у вас... Как называется ваше ТСЖ? А теперь... Можно ответить. Откуда люди все это узнают, если им... Это, понимаете, это все равно как вы сначала научитесь плавать, а мы потом нальем воду. Им воду не налили. Почему? Адрес бассейна. Их от рынка отодвигают. Куда они сказали, без воды? Им сказали, вы знаете, вот про себя сказали, в чиновники. Вот жилищный кодекс, это бумажка и конституция, и все прочее, которые вообще не для вас. Мы тут все по-простому решим, эти документы вам не нужны. Так где гарантия, что и не вот, повторится эта гарантия ситуация? Такая, что когда будет реально, когда не будет вот этих бюрократических преград, вот это... Да их нет преград, люди должны собраться и решить. Они не собираются, не решают. Есть. Так вот, если будет нормальная среда у вас, если будет стабильная власть, без вот этих прожектов, без вот этого совка, который никак не умирает у нас. Ну как помешает людям собраться? Простите, Сергей Сергеевич, из нашего подъезда какая-то там где-то подождите, московская власть. Подождите, Алексей, или нет? Вы второй раз один и тот же вопрос задаете. Да, но вы же на него не отвечаете. Я вам ответил. Нет. А вот я эмпирически... Вы империи, а я конкретно. Я конкретно по многим районам сейчас езжу и вижу, как люди просыпаются, у них сразу появляется интерес, когда они поняли, что завтра их пинком под зад выкинут из их дома. Они все это начинают понимать очень ясно и четко. А если им еще власть разъяснит, нормальная власть, которая настроена на диалог с гражданами, на их просвещение, в том числе правовое, они все это быстро поймут. И эта проблема невежества населения, она сегодня... Это невежество искусственно навязывается властями для того, чтобы людей отодвинуть от их собственности, чтобы они не могли нормально распоряжаться своей собственностью, извлекать из нее выгоду и доход. Потому что они хотят этот доход класть себе в карман. Одна вещь осталась все равно мне непонятной. Вы сказали, что значит, это можно делать через инвестора, допустим, спорить. И потом вы говорите, что значит, отвечать, если все обсыпется, должна власть. Почему? Строит инвестор, отвечает власть. Другая. Почему? Правильно, почему? Хорошо. Наконец-то могу на этот вопрос ответить. Власть должна задавать правила игры. Угу. Правила должны быть четкими, жесткими. Это, кстати, то, почему сейчас хочет нанести удар господин Собянин и его реноваторы. Они что сейчас вносят? И это осталось после всех поправок, о которых затрубили сейчас, что все мы улучшили, и все прекрасно, сейчас идеальный стал этот проект. Там есть норма о том, что в Москве допустимо отступление от норм пожарной безопасности, потому что пожарные проезды уже не в негде строить, уплотняют Москву, да, от норм санитарной и эпидемиологической безопасности. Они тоже мешают уплотнять. Уже инсоляцию сейчас там чуть ли не полчаса в неделю разрешили и так далее. От норм технической безопасности это то же самое. Вот это отступление, это преступление данного проекта. Потому что говорят, вы в Москве живете, как там написано в их проекте, в стесненных условиях. Так вот, живите еще более стесненных. И вот это преступление, которое надо вот сейчас же прекращать. Поэтому, значит, никаких ослаблений для Москвы. Наоборот, для Москвы надо ужесточать, потому что здесь больше плотность жизни, чем в других городах. Вот эти нормы, и за их соблюдением должно следить государство. Вот если вы проанализируете тех катастрофы, которые у нас вот на слуху были за последние там 10-15 лет, то там возьмем там Саяно-Шушенская ГЭС, вот... Потом возьмем там шахты Распадской и так далее. Вы увидите, закончим. Подождите, сейчас я просто... Это важная мысль. Так вот, если вы проанализируете, вы увидите, что одна из причин этих трагедий заключалась в том, что ослаблялись нормы безопасности. Ослаблялись вот эти вот пожарные, технические, всякие прочие. Кстати, леса горели под Москвой, в том числе по этой причине. Потому что приняли лесной кодекс, по которому убрали все эти требования, а раньше государство за ними следило. Так вот сейчас хотят вот эту преступную вещь делать в Москве, чтобы здесь было больше пожаров, больше эпидемий, Сергей, больше Сергей, заболеваний, больше дома поняли, падали на голову и так далее. Вы об этом спросили. А я выступаю за то, чтобы государство четко установило правила, включая технические, нормы безопасности, кстати, нормы защиты труда и так далее. И жестко их контролировало, соблюдало. Инвестор схалтурил. Прости, Леш, прости, обрушился. Это важная тема. Под секунду, одна реплика. Пожалуйста, я задам вопрос. Инвестор схалтурил, дом обрушился, мэр Митрохин сел в результате? Нет, не будет дом обрушиваться. Мэр Митрохин ведет порядок государственной приемки. Государство не устраняется из контроля за качеством. Инвестор договорился с госприемкой. Нет, это будет борьба с коррупцией. У меня, знаете, в программе какой раздел по борьбе с коррупцией? Могу вам сейчас рассказать. Боюсь, все время мы отнимем передачи. Не будет коррупции, не будет никаких договоров чиновников с бизнесом, помимо того, что предусмотрено законом. Слушайте, я архитектора как-то спрашивал, знакомого, про как раз вот эту норму. Он говорит, да, опасно, но зато есть шанс, что наконец-то уберут эти советские все нормы. Пропишут, наконец, новые, можно будет строить нормальные новые дома. Практика показывает, что когда наши чиновники берутся прописывать что-то новое, они убирают все, что мешает им воровать. Поэтому многие нормы и советские были неплохие, кстати, так называемые ГОСТы. Их сейчас сделали рекомендательными. Вот они не работают, вот у нас и катастрофы, и пожары, там, как там, белую лошадь, вспомним, и так далее. А Чернобыль был не советский? В том числе, и которые были построены 100 лет назад. Да, в том числе. Но нормы-то перестали действовать. Друзья, уже у нас, к сожалению, не следят за проводкой, как она висит, и так далее. Сделать перерыв, дорогие друзья. Потому что первая часть программы «ИТИМ» подошла к концу, и на носу короткие новости и реклама. Но это всего на 5 минут, а ровно через 5 минут второй тайм программы «ИТИМ» с Сергеем Митрохиным, политиком и представителем Московского отделения партии «Яблоко». Программа «ИТИМ». Программа «ИТИМ» 2035. Алексей в составе Гусаров, Осин, Соломин, Дурновой. Сергей Митрохин, политик, представитель Московского отделения партии «Яблоко». Телефон для смс-вопросов +7 985 97 45 45. Также для возмущений, негодований, протестов и так далее. И аккаунт вызван в Твиттере, и трансляция на Ютьюбе в нашем канале, где тоже можно вопрос задать. Алексей Гусаров. Сергей Сергеевич, на выборах Мосгордумы в 2009 вы возглавляли список «Яблоко». Партия набрала меньше 5%. 2011 год, Госдума, вы были в списке второй номер, результат был 3,5%, столько же. В 2013 году вы получили на выборах мэра Москвы. Вы мне сейчас можете сказать о фальсификациях, я о другом. Вы снова кандидат в мэра Москвы. Вы по-прежнему считаете, что бороться за власть надо на ее условиях? Ну, вы знаете, во-первых, ну вы так между делом сказали о фальсификациях. Я вам напомню, что из-за выборов 2009 года в Мосгордуму три фракции в Госдуме покинули зал. Это было беспрецедентно, и боль после такого никогда не было. Просто выразили протест в связи с этими фальсификациями. Три, казалось бы, все там ручные, все лояльные, но даже они не выдержали. Вот. Что касается выборов 2011 года, то 3,5% я, как председатель партии «Яблоко», обеспечил на этих выборах. И они, во-первых, это был четвертый результат. Мы стали пятой партией, извиняюсь, в стране с таким результатом. Во-вторых, мы получили государственное финансирование, что немаловажно было для сохранения партии. То есть партия была сохранена. Вот. Что касается выборов мэра последних, ну, у меня тоже вообще-то было четвертое место там. Я многому научился на этих выборах. Например, я многие технологии вот сейчас уже освоил, связанные с интернетом и прочее, которые действительно мне позволяют резко расширить свой потенциал, свое влияние. Вот. Я опираюсь на тех москвичей, с которыми я реально работаю, которым я помогаю решать их проблемы. Я резко расширил, так сказать, вот эту сферу влияния. То есть я накопил такие ресурсы, которые позволят мне сейчас реально претендовать на пост мэра Москвы. То есть вы полагаете, что эти 3,5% вы превратите в 55%? Ну, вы знаете, в первом туре в 55% навряд ли я их превращу. Может быть, во втором. Какие основания? В первом туре, ну, наверное, 35%. Ну, какие основания у вас так думаете? Ну, я только что сказал. Знаете, мои основания... Ничего же не изменилось с тех пор. Навальный 20 набрал. Да, ну, вы знаете, когда вот такое устроил такую кампанию ему, государственная власть... Вот этот и пират, даже с этой кампанией 22. Значит, мы тебя сейчас посадим, потом мы тебя, так сказать, вернем и так далее. Вот, с этой кампанией. Конечно, были, в общем-то, неравные условия, потому что власть устраивала пиар одному из кандидатов. Вот. Я думаю, что на этот раз так, наверное, не будет происходить, поэтому у меня шансы, конечно, резко возросли по сравнению с тем периодом. А вы готовы будете снять свою кандидатуру с выборов в пользу более сильного кандидата, близких взглядов к вам? Я пока таких не вижу. Ну вот взгляд. Если увижу год еще. Вот если вот если увижу, будет сильный кандидат. Если увижу человека, который каждый день ездит, кому-то помогает, если он решает проблемы практически для людей, а не просто сидит и что-то говорит, допустим, в эфире, не вашем, а каком-нибудь другом, или пишет в интернете комментарии все время какие-то к чему-то, вот такому кандидату я не уступлю, потому что я рассчитываю, что мэром должен... Вот не, хозяйственник – это дурацкое слово, которое у нас пошло там от Лужкова, но человек, который привык заниматься практическими вопросами, с землей, привык с землей работать, в буквальном смысле слова, и знает многообразие этих вопросов в их практическом применении. Вот если я такого другого найду, из кандидатов... А один... Я пока других среди политиков не вижу никого. А вы назовете кого-нибудь? Ну-ка, давайте. Чем вы лучше Дмитрия Гудкова? Ну, мы с ним здесь полемизировали, вот в этой прям студии на эту тему, а тем, что он не занимается реально никакими вопросами в Москве. Он ни одной точной застройки не остановил в Москве, когда они бушевали. А вот я вам скажу, чем я отличаюсь. Вот у него был округ северо-западный, да? А у меня в северо-востоке был округ. Так вот, сейчас проблемами жителей северо-востока на улице Подмосковной, например, вот, или это Покровская, Стрешнева, или на упомянутой, но, извиняюсь, улица Лодочная. Да, там это дворец, тоже его хоккейный округ. Дворец стоит, я там и вот почему-то был, да. Езжу их защищать не именно я, хотя я кандидат из своего округа, и в своем округе продолжаю работать. И там никогда нет ни Дмитрия Гудкова, ни его сторонников. Вот это мне, вот такой кандидат меня не устраивает. Правда, что Дмитрий Гудков пытался перехватить у вас пост председателя Московского отделения? Нет, неправда. А Максим Кац? Пытался, не получилось. А какая его роль вообще здесь? В чем? В этом процессе. Вы в каком процессе? Максим Кац пытался перехватить у вас пост председателя Московского отделения партии «Яблоко». Да. Какая его роль? Что он делал? Ну, он это пытался делать крайне неудачно. Он стал оскорблять членов нашего регионального совета, моих сторонников. Он стал про них очень плохо писать везде. Вот. И им это не понравилось, и они проголосовали за исключение его из партии. Вот все, чем закончилось. Сергей Сергеевич, вот вспоминая о выборах, которые были почти год назад, если мне память не изменяет, в вашем же районе был кандидат как раз тоже вот то, что назывался демократических сил, близких взглядов. У вас получилось в итоге, по-моему, 12+8 с ним, а был бы кто-нибудь один, был бы 20, и был бы шанс попасть в Думу. Да, я его призывал сняться. Была такая ситуация. Если вас условно Навальный призывает сняться в такой же ситуации, снимитесь. Так он меня тогда призывал сняться. Да, тогда призывал, но он при этом не участвовал. Слушайте, он со стороны призывал. Вы вдвоем участвуете в одной кампании с Навальным. И Навальный говорит: Сергей Сергеевич, у меня голосов больше, шансов больше, снимись. Сейчас, сначала про ту ситуацию. Меня тогда Алексей призывал сняться в пользу своего сторонника Ляскина. Вот. Я сказал, что я этого не буду делать, потому что я же знаю не просто социологию. Я практически вижу, что у Ляскина никакой поддержки нет. В результате я набрал больше, чем в два раза голосов, чем он. Я 12,5 набрал. Вот. Конечно, там был страшный админресурс. Там за этого Тетерина от «Единой России» вся Академия МЧС. Он поэтому и шел, поэтому все ровными рядами пришли. Но дело не в этом. Но Ляскин набрал гораздо меньше. И в результате политическое чутье и Алексея, и товарища Ляскина оказалось-то тут совсем не на высоте. Потому что я набрал гораздо больше. И он должен был в мою пользу сняться. Ну, смотрите, по той же логике, в 2013 году Алексей Навальный набрал, по-моему, почти в 6 раз больше, чем вы. И по логике вы должны были сняться. В пользу Алексея Навального я не собирался сниматься. И почему? Не буду. А мы, у нас разные представления о жизни, в том числе и в политике. Но у вас же много общего. Вы же не терпите коррупцию, и он, и вы. Вы знаете, как Гитлер пришел к власти в свое время? Он тоже коррупцию на полную катушку раскручивал. Это не единственный показатель. Так, подождите, Навальный это Гитлер? Нет, я просто как пример. Я уточняю. Нет, конечно. Нет, как, спасибо Богу. Сейчас, вот везде сейчас напишут, что я назвал Навального. Ни в коем случае. Все. Вот, у нас разные взгляды и представления о политике. Я не считаю, что Алексей политик такое направление, которое устраивает меня как представителя партии Лядик, потому что у него не социально-либеральная, у него популистская политика. Примеры конкретно можно? Пример, пожалуйста, вот он недавно, никак недавно, я даже был вынужден отреагировать на это. Он сказал, мы проведем, давайте, праймерис, и призвал там Зюганова, Жириновского в них участвовать. Его спросили, а если ты проиграешь, тогда я всех призову голосовать, если Жириновский выиграет, тогда я всех призову голосовать за Жириновского. Подождите, Жириновский только что призывал Путина стать царем. И ты за него призываешь голосовать, что ли? Если его выберет... А это значит, что когда ты такие идеи выдвигаешь, у тебя нет твердых принципов. Это для меня это важный критерий. Для вас, может, нет. А для меня это важный критерий. Потом, я помню, я его отговаривал в свое время. Не связывайся с националистами, не ходи туда. Вот я пойду там с этими самыми, с кем-то беседовать. Я говорю, ну хорошо, но если ты уж так хочешь, сходи, ты просто на них посмотри со стороны и не связывайся ты с ними. Но, к сожалению, он не пошел, вот, не выполнил эту рекомендацию. И у него есть вот это русские марши, вот это все. Он бы хорошо, он сейчас говорит, что это все ерунда, и все его сторонники говорят, это все ерунда. Все было там, и все, давайте забудем. Это нельзя забывать. Потому что если этот человек, политик, не сказал публично, что это было ошибкой, значит, он это не считает ошибкой. А значит, скорее... это может вылезти, когда ему пойдет нужда, нравится либеральная интеллигенция, и еще что-то. Путина недостаточные условия, чтобы... Недостаточно. Вы... Совершенно. Я вас понял, спасибо. Помните, как накануне 17-го года все считали, что царь самый... И пусть кто угодно, кроме царя. Мы только сейчас вот обсуждали. С кем вы скорее объединитесь? С Путиным или с Навальным? Вы знаете, мы своим путем идем. Не тот, я считаю, кстати, своим вот путем. Давайте я скажу вам. Вот меня спрашивают, вот на президентских выборах выдвинулся Навальный, Путин, Явлинский выдвинулся, Путин тоже, конечно. Вот, почему вы, у Навального типа вот популярность там больше в каких-то сферах и так далее, почему вот не за него, а за Явлинского? А я вам скажу, а потому что для меня Явлинский является альтернативой Путину. А в силу своей программы. А Навальный нет. Одной только борьбой с коррупцией и так далее. Это очень важно. И у Явлинского этого есть. Но этого недостаточно. Если у тебя есть такая вот склонность вот к этому всему, там, национализму, там, вот этому всему, дружба вот с русским маршем, и непонятно, что с ней произошло. То есть ты ее сам забыл или вытеснил в подсознание. Вот. Или ты просто тактически ушел от этих неприятных вопросов, то, извините, тут очень-очень много общего с Путиным, который эту тему эксплуатирует, того, так сказать, несчастной России, которую все мучают, чисто националистические комплексы. Он ее эксплуатирует тоже очень активно. Там, вот в этом отношении уже не альтернатива. Вот. Вот эта склонность к популизму определенная. Это тоже, как мы сейчас видим, вот на примере этих реноваций и все, тоже есть такая черта. Ну, понимаете, когда политик уходит от каких-то острых вопросов, он просто их обходит, волна. Мы вас поняли, вы повторяете немножко, простите, это... время дорого. Вы мое мнение, я ответил. Нет, вы просто это уже сказали, мы вас поняли. Хорошо. Скажите, прекрасный мотылек может быть альтернативой медведю? Кто такой мотылёк прекрасный? Ну, в данном случае, предположим, Явлинский – альтернатива Путину, вы говорите. Да. Прекрасный мотылёк может быть альтернативой медведю? Медведеву? Нет. Вы Явлинского с мотыльком сравниваете? Нет, я не сравниваю. По весу определенно? Нет. Определенно. Давайте спросим. По политическому. Григорий Явлинский, какой же... С кем сравнить Явлинского? Явлинский, вообще-то, его даже пресса называет недружелюбно к нему политическим тяжеловесом. Как же его можно с мотыльком сравнивать? Из фауны, кто, на кого Явлинский подумал? Медведь? Ну, знаете, я бы не хотел сейчас. Знаете, он... Фахатый. Ну, я бы со львом бы сравнил. О. Вот. Я его хорошо знаю. Он, в чем еще его важность? Он профессиональный экономист. Вот. Не просто экономист-теоретик. А он знает изнутри всю эту историю, как угробили нашу страну через экономические решения, еще там при Гайдаре и Чубайсе. Он знает, Сергеевич, как из этой ямы выползать. Ну, в этом такая, смысле, знаете, он тоже еще альтернатива. Простите, ну вы, мне кажется, у меня складывается такое впечатление, как у избирателя, что политик Сергей Митрохин, политик Григорий Явлинский не хотят победить. Люди, которые хотят победить систему, они говорят, ладно, мы, вот, мне не нравится Соломин, но я сейчас с ним объединюсь. Чтобы свалить. Чтобы свалить, а потом, мы, а потом да. мы разберемся. А у вас такая, простите, но снобистская позиция, интеллигент, условно говоря, я не хочу общаться с теми гопниками, они мне неприятны, поэтому я буду лучше возделывать свой участок. Слушайте, гопники неизвестно куда могут завести. Я вам другой пример проведу. Надо очень, с ними общаться. Очень показать. Это тоже люди, помните, это тоже ваши избиратели. Был такой гражданин Лимонов. Вот. Чего был? Он и сейчас гражданин? В политике. Или был. Тоже сейчас. А сейчас вообще я не знаю, где он. И вот он ходил на Триумфальную, там все. Вот им нам все говорили, слушайте, ну он тоже же за свободу собраний. Чего вы с ним не объединяетесь? Угу. И многие демократы, и либералы. У меня с ним даже дебаты были, почему если мы с ними не объединяемся. Потому что я ему говорил, вы откажитесь, ну не просто так отбрыхнетесь. Вы откажитесь от идеологии национал-большевизма. Вы откажитесь от названия, даже в названии. Это вечная позиция яблока. Извините, а если бы с ним объединиться, где мы сейчас были бы? Среди вот Сергей этих людей, которые Сергей собирают помощь. Политика блокирования? Да, что ли? А Сергей Сергеевич, то, чтобы помочь Сергей. Мирным людям Донбасса. Вы думаете, это было что-то такое? Политика блокирования работает во многих странах. Это совершенно не означает, что партия ультранационалистов должна блокироваться с партией ультралибералов. Но яблоко никогда не будет блокироваться с теми политическими силами, которые не признают Явлинского кандидатом в президенты. И это ваша большая проблема. Ну, подождите, это вы, неважно, у вас голословное утверждение. Ну, голословное. Это не голословное утверждение, это утверждение, основанное на опыте. Кто, с кем бы вы ни играли в одну команду, если возникает вопрос, кого мы будем определять кандидатом в президенты, если сторона не соглашалась с Явлинским, а говорила, мы потом определимся или еще что-то, все. Ну, подождите. Партия «Яблоко» настаивает только на том, что кандидатом президента идет Явлинский. Разве это не так? Знаете, у нас мы в такой стране вообще в очень сложной ситуации. Мы вообще балансируем на грани пропасти. И даже, казалось бы, сейчас у нас, допустим, не очень большой вес в электорате. Но у нас есть этот вес. И для нас очень важно, он в какую пойдет вот, развилку для страны. На колебания даже нашего веса, кому, с кем мы объединимся, во многом зависит. Куда дальше вообще пойдет страна, поедет этот поезд. И для нас это исключительно важный вопрос. И мы помним трагедию 17-го года, когда там бросились там объединяться, уж с ежом, и мы знаем, чем это кончилось. Я лично для нас ценю, это очень важный вопрос. Я очень ценю вашу последовательность. И то, что вы действительно не готовы других обманывать, и потом на последней позиции там менять приоритеты. Это очень хорошо. Но это всегда позиция аутсайдера. Вы знаете, нет. Много партий, которые нас обвиняли в том, что мы с ними не объединяемся, исчезли с лица земли. И вот если бы мы тогда пошли на объединение с ними, например, с Союзом правых сил, как нас все вокруг кричали и так далее, требовали, если мы, а мы можем только все делать честно и реально. Вот мы решили, значит, реально объединяемся, а не делаем вид. Вот если бы мы это тогда так сделали, мы бы были там же сейчас, где СПС. Неужели это непонятно? А может быть, они были бы там же, в политическом небытии. Может быть, вы бы вместе были в политическом бытие. А вот здесь, бытие, вот, как к сожалению, вот тут особенность наших принципов. Она заключается в том, что если мы вот именно начинаем немножко приторговывать в какой-то момент, то мы не получаем выгоды, не те, кто с нами будет этим заниматься. Еще одну метафору. Мы скорее вслед за ними пойдем. Соломин, о чем говорит? Что вы говорите, что мы перед пропастью стоим, да? Правильно? Это ваши слова. Да. Значит, вы полетите в пропасть в чистых кальсонах. Вот и все. Нет. Да, мы нет, мы сумеем. Вы же ничего не сделали. Мы сумеем. Чего мы не сделали? Или очень много чего сделали. Или мы не полетим в пропасть никто, или вы полетите в чистых кальсонах. Вот от нас, мы на себе чувствуем ответственность. От нас зависит так много, что мы не можем наугад объединяться сейчас с кем попало. Вы же реально не влияете. Рискуя своей репутацией. Вы ошибаетесь. Мы очень серьезно влияем. У вас всего 5%. Что вам терять? Вы не представлены ни в Думе, нигде. Слушайте, я вот не представлен ни в Думе. Я сейчас говорю про Москве. Я в Москве больше делаю полезных дел для граждан, да никто не чем спорит. Все партии, представленные в Думе, вместе взятые. Спасибо вам. Партии. Вы почините водопровод, включите какой-нибудь дом в программу, так сказать, расселения. Но если вся страна полетит в пропасть, водопровод тоже полетит в пропасть. А вот знаете, вам что скажу? Вот в чем мы... Вот когда она полетит в пропасть? Страна уж точно. Можно будет предсказать на 100%. Когда мы, партия «Яблоко», перестанем обозначать вот эту самую реальную, последовательную, четкую, на научной основе разработанную альтернативу Путину и всему, что он делает. Вот если мы, объединяясь с кем-то, бы то ни было, поступимся определенными элементами этой альтернативы, ну, например, с националистами, там, с кем-то, где-то залипнем с коммунистами, там, альтернатива исчезнет. А если у корабля во время шторма компас ломается, он обречен. А вот яблоко может, есть. Мы сейчас обречены. А яблоко... Нет, мы не обречены. Я сказал, мы балансируем. Не надо. А вот яблоко есть тот самый компас. Если компас есть, у корабля есть надежда выбраться из шторма. А вот если компаса нет, то все, извините. То есть вы компас. Да, в этом смысле мы компас. Мы показываем правильное направление для страны. Куда бы корабль ни метал, из стороны в сторону. Вам совет от нашей слушательницы и зрительницы Ольги Бариновой, которая нас смотрит в YouTube. Если бы Явлинский уступил Шлосбергу, у них было бы больше шансов. Ну, вы знаете, вот у меня другая, например, есть социология. Я знаю, что Лев Маркович Шлосберг, он нравится, ну, например, такой аудитории, как «Эхо Москвы». Многим нравится. Кстати, насколько Явлинский меньше, не знаю. Вот. Ну, может быть, это сопоставимо. Но есть другие, на президентских выборах вообще-то другие есть тоже слои населения, понимаете? Вот. Их а тоже вы надо какой социологией пользуетесь? Как вы ее собираете? У меня социология личного общения с людьми. Сейчас она в основном ограничена, конечно, только Москвой. Но раньше я ездил по всей стране, я каждую неделю куда-то ездил. Но не репрезентативно. Спрашивайте, Явлинский. В советской стране не бывает репрезентативной социологии. Ну как, к вам приходят на встречу люди, которые хотят с вами встретиться, которые, естественно, в вас видят. Не всегда. Я вот сейчас езжу в те дома, где люди раскололись напополам. Одни против расселения, другие за. И те, которые за расселение во что бы то ни стало, я им сильно не нравлюсь. Но я с ними тоже общаюсь. Вот. А объективной социологии не может быть в стране, где нет независимых крупных средств массовой информации, где нет независимого суда и так далее. Где эти институты отсутствуют, там и отсутствует и институт научно-объективной социологии, и социологических опросов тоже. Сергей Сергеевич, возвращаясь к теме принципов и объединений, 1933 год, Франция... Народный фронт, когда объединились коммунисты, социалисты и либералы, потому что была угроза победы на выборах националистов. Коммунисты с либералами объединились при чудовищных противоречиях, при абсолютно разном взгляде на жизнь, при абсолютно разных принципах. Марис Терес и Жан Деладье вместе одним фронтом пошли на выборы. Что должно произойти в России? Вот чтобы какие, мы с Геннадием Андреевичем объединились наконец какие уже. Какие внешние, внешние или внутриполитические процессы должны происходить, чтобы партия «Яблоко» объединилась не с КПРФ, а хотя бы, вот с другими либерально-демократическими силами. Ну, подождите, страны. Вот с либерально-демократическими. Ну, нам многое не нравится, например, в Парнасе, то, что они националиста, например, на выборах выставили. Но мы сейчас с ними вместе провели акцию, митинг, и довольно неплохую. Но это не то же самое, что идти вместе на выборы, простите. Вот, мы с ними договариваемся и с 5 декабря, кстати, тоже, хоть и не зарегистрировано, неважно, это тоже политическая сила, мы с ними договариваемся. Вот в данном случае ответ на ваш вопрос. А то вы хотите представить, что мы вообще гордые. 12 июня. Удовольствие. А вы знаете, я сейчас призываю всех пойти, давайте практическими результатами заниматься. Я призываю всех 9 числа, послезавтра, прийти в Государственной Думе. И это все законно. Мы будем проводить в рамках закона одиночные пикеты против программы реновации. Второе чтение в 9 утра, когда депутаты идут в Госдуму. Значит, я призываю всех, кто пришел на публичные слушания, их не пустили вчера. Вчера. И других прийти и выступить против этого закона. И есть, если придет очень много людей, просто постоять, не митинговать, постоять и поддержать наш пикет Московского яблока и Комитета спасения Москвы, который я вот недавно возглавил, то есть шанс. Есть. Подождите, я призываю людей в этом. А 12-го организаторы акции, вот, Волков, там еще кто-то, заявили, что это будет предвыборный митинг Навального. Как я могу? У меня другой кандидат, Григорий Явлинский. Как я могу пойти на митинг его противника? Прийти и сказать: голосуйте за Явлинского. Вы знаете, это неприлично. Спасибо вам большое. Спасибо. Простите, у нас, к сожалению, время подошло к концу. Программа «ИТИМ», Сергей Митрохин. До встречи через неделю.